Глава вторая. Из портала я вывалился на брусчатку, успев немного погасить инерцию падения перекатом. Рядом с моей головой опустился топор, высекая искры из камня. Ах ты ж сука. Едва откатился в сторону, как топор ударил в то место, где секунду назад я лежал. Вокруг кипел бой. Четверку бойцов зажимали в кольцо. На каждого приходилось по два, а то и три атакующих. И стоило же мне вывалиться почти им под ноги. Я даже встать не успевал, только кувыркался, как бешеная белка по окровавленным камням брусчатки. Стоп, а вот кровь — это уже хорошо. Свежая, еще не свернувшаяся, чья бы она ни была. Кожа впитывала искры чужих жизней, сплетаясь в такой пряный коктейль из азарта, адреналина, отчаяния и даже вожделения, что мне начисто сорвало все тормоза. Кровавая пелена застила глаза, напрочь отключая разум и оставляя лишь голые рефлексы. В себя я пришёл изрядно потрёпанный и на деревянных нарах. Мрачные каменные стены, отсутствие окон и отхожее место в углу намекали, что я ни разу не у лекаря, а скорее всего в одиночной камере. Последние воспоминания утонули в красном мареве. Плохо. Последний раз меня так накрывало в далекой юности, когда не умел отделять чужие «я» от своего. Неужели у кого-то в крови была боевая ярость, что меня так качественно обнулило? Радовало, что у Миши еще тело слабое, а не то натворили бы с ним дел. А так, непыточное и на том спасибо. В глазах чуть двоилось, поэтому силуэт сидящего напротив лысого мужика в черной военной форме, без знаков различия, периодически множился и снова сливался воедино. Лицо абсолютно невыразительное, раз увидишь, больше никогда не вспомнишь. Из приметного только странная татуировка на шее, скрытая под формой. «Ну, здрав будь, личинка», — прошелестел он бесцветным голосом. «Чей будешь?» Хороший вопрос. Фамилии тут не приветствовались, судя по предупреждению Агафьи, а потому оставался лишь один вариант. «Я от Агаты», — стянул с мизинца перстень с черным камнем и протянул незнакомцу. Татуированный взял кольцо и в задумчивости повертел его в разные стороны. Ни знаков различия, ни меток богов на нем не было. Самый обычный женский перстень. «Почему сама не сопроводила?» «Отправилась навести шороху», — дословно процитировал бабку Михаила, искренне надеясь, что ее не убило взрывом после десятка выпитых досуха людей. Даром, что не родная, а все таки семья. Обещалась приехать на выпускной. «Самонадеянное заявление», — прошелестело в ответ. «Под чем дрался?» «Состояние аффекта», — ни словом не соврал я. «Когда голову от тела чуть не отделили пару раз, глаза красной пеленой застило. Это тоже была чистая правда. Демоны таились в нюансах». Лысый минуту буравил меня тяжелым взглядом, но не стал продолжать расспросы. «Собирайся». В меня полетел увесистый бумажный пакет. Внутри оказался комплект белья и походной формы, вплоть до ремня, перчаток и платка. Обувь с высокой шнуровкой уже ждала меня возле нар. «Сегодня переночуешь в казарме, а завтра на полевом выходе посмотрим на тебя». Дважды просить меня не надо было. Я и так изрядно продрог, отдыхая, в чем мать родила, под легкой простынкой. На одевание потратил рекордно короткую минуту, и то потому, что пришлось шнуровать ботинки. Лысый только хмыкнул себе под нос, искоса наблюдая за моими сборами. Не поверишь, мужик сам в шоке, как шустро Мишино тело приоделось в незнакомую одежду. Мы уже собрались на выход, как Лысый неожиданно развернулся и потребовал. «Оголи левое запястье». Я не стал сопротивляться, послушно выполнив требуемое, и почувствовал, как на руке защелкнулась тонкая цепочка. «Никогда не снимай, она меняет твою внешность». «У остальных тоже есть такие?» — полюбопытствовал, рассматривая новый артефакт синеватого цвета. «Да, анонимность — один из основных принципов школы. Тебя в бою и рассмотреть толком не успели, весь в крови был». Продолжать расспросы не стал. Мы уже вышли из подвала, который, судя по всему, здесь был карцером. Путь в казарму я особенно и не запомнил. Давали о себе знать усталость и обилие ран на теле. Во время свалки все против всех меня неплохо так посекли, но на адреналине и чужой крови самые серьезные раны успели затянуться и покрыться корочками. Остальное было терпимо. Да и на перевязочный материал местные не поскупились, чтоб я не отдал комара душу раньше времени. На дворе стояла глубокая ночь. Наши шаги отзывались хрустом гравия под ногами. Ветер доносил запах хвои и древесной смолы. Изредка скрипели вековые деревья, разбавляя какофонию лягушек на местном болоте. Лес. Древний, сильный. В памяти Михаила нашлись воспоминания об этом месте, но погрузиться в них сразу не вышло. Мы пришли в казарму, которая оказалась приземистым каменным строением с черепичной крышей. Внутри было на удивление прохладно. Не так, как на улице, но и раздеваться резко расхотелось. Тусклый свет потолочных светильников выхватывал из темноты ряды коек вдоль стен, на которых самозабвенно спали местные курсанты. Храп одних перемешивался с тихими болезненными стонами других. Да, похоже, лечением их тут не баловали. Хотя в памяти Михаила была информация и про чудо-эликсиры, и про магов жизни, поднимающих практически со смертного одра. И оказывается, тот еще счастливчик. Сам себя не подлечишь, никто не подлечит. Обожаю магию крови за ее универсальность. Никогда бы не променял ее на стихийную. Лысый махнул рукой на ближайшую от входа свободную койку. «Располагайся, подъем на рассвете». Уже на выходе до меня донесся едва слышный шелест. «Постарайся до него дожить после сегодняшних выкрутасов». Предупреждению я внял, а потому 4 часа до рассвета провел без сна. Тем более после кровавой отключки чувствовал себя сносно. Чего не скажешь о моей соседке. У девчонки зуб на зуб не попадал от холода, выдавая такую чечётку, что любой дятел обзавидовался бы. И это жутко отвлекало. Хотелось провести эти 4 часа с пользой и покопаться в памяти Михаила. Лежал я одетым, поэтому решение поделиться одеялом вышло спонтанным. Укрывая девушку, свернувшуюся калачиком, я в первую очередь отметил хрупкость фигуры и блондинистую шевелюру, торчащую из-под одеяла, а во вторую вдруг ощутил нечто сродни узнаванию. Смутный отголосок на уровне интуиции. «Подорожник». «Лекарская трава для заживления ран». Ответ на то, какое отношение имел подорожник к девчонке, дала память Миши. Оказывается, боги-покровители в этом мире были не только животными, птицами или насекомыми, как комары, но еще и растениями. Обычно семьи с такими покровителями были более слабыми и входили в состав более сильных кланов на правах вассалов. Вот именно из такой семьи была моя соседка. Их роду покровительствовал подорожник. Я же, скорее всего, распознал покровительство по крови, поглощенной во время боя. Интересно получается. В этом мире мой дар получил дополнительные возможности. Теперь я, кажется, запоминал всех носителей поглощенной крови и определял их покровителей. Еще бы способности выявлять было бы вообще отлично. Но и с этим грех жаловаться. Потянувшись к дару, я раскинул его на всю казарму, пытаясь отыскать тех, чью кровь уже ощутил на своем теле. Результат вышел необычным. Из 2 десятков курсантов я узнал 12 человек в первом бою. Вот тебе и анонимность. Кого там только не было. Птички, рыбки, цветочки и деревца. Была даже пара безродных, вернее, безбожных или бестотемных. Тьфу, в общем, без покровителя они были. Сами по себе темные лошадки. Вот и выходило, что отправив меня к комарам, Агафья или все таки Агата засунула прямо в серпентарий отпрысков аристократических родов. Ну, просто банка со скорпионами, где в конце должен был остаться сильнейший. И ладно бы еще только мужчин, но за что сюда сослали троицу девиц, подорожницу, репейницу и лягушку, для меня осталось загадкой. Про себя отметил еще одного курсанта. Он имел тотем медведя. И именно его кровь с нотками боевого безумия снесла все мои хлипкие барьеры. Медвежонок сейчас громогласно храпел, словно боевой сигнальный горн над провалом изнанки. Еще 8 курсантов остались неопознанными. Зубная чечётка прекратилась, соседка крепко уснула, а я все продолжал терзать память Михаила. На этот раз меня интересовало все, связанное с этим местом. В семье особо не распространялись на эту тему, но что-то Михаил знал. Например, что когда-то частная школа была кузницей кадров для разведки. Основной специализацией комаров был шпионаж и действия в глубоком тылу, но никак не боевые действия. Вот только со смертью последнего кадрового военного в семье школа стала чем-то сродни пансионата для богатых детишек, где великовозрастных чад тренировали жутко дорогие и жутко специфические репетиторы. Кстати говоря, сама Агафья Петровна и была таким узким специалистом, тренируя Михаила как личного ученика и вбивая ему в голову принципы работы с кровью, основы ритуалистики и даже жертвоприношений. Михаил искренне не понимал, за что ему такие мучения, ведь хотел выучиться на печатника. В чем-то я его понимал. У настоящего наследника комариных магии крови было на донышке, а вот печати у него получались легко и непринужденно. Однако ради выживания рода он старательно зубрил учение Агафьи, хоть применить большинство из изученного был просто не в силах. Я прямо-таки с удовольствием покопался в памяти Михаила, пытаясь определить уровень подготовки самой Агафьи. По всему выходило, что бабушка вошла бы в 50 сильнейших магов крови в моем мире, но до первой среди равных ей было далеко. В целом, сложившаяся ситуация меня устраивала полностью. От охотников меня спрятали, время адаптироваться в новом мире я получил. Осталось взять все, что мне могут дать комары, и придумать, как увеличить количество верующих в комара. Уж очень хотелось поскорее снять печать. Действуя через прямой контакт с кровью, я чувствовал себя неразумным студентом на самой низшей ступени развития. Мысленно одернул себя, напоминая, что еще сутки назад не было и этого. Так что хвала Камара, начало положено, а с остальным справимся. Настенные часы пробили полночь, и в канцелярии Министерства обороны все затихло. Лишь в одном окне на третьем этаже до сих пор горел свет. За столом сидел мужчина лет 40, в задумчивости постукивая пальцами по массивной дубовой столешнице. Он даже внешне напоминал своего родового покровителя. Невысокий, сутулый, с жиденькими усиками под длинным носом и маленькими бегающими глазками. Так же, как и его бог, Аркадий Иванович руководствовался принципом «все в дом, все в семью». Терпение, внимание к деталям и усидчивость позволяли собирать информацию по крупицам и создавать воистину гениальные планы по обогащению семьи. Исполнители, отправленные в самую что ни на есть задницу их необъятной родины, не выходили на связь. И ладно бы только исполнители, но вестей не было и от племянника. Антоша должен был поставить точку в некрологе на провинциальный род Комариных, которые 300 лет назад умудрились отхватить себе в собственность два уникальных места. В перспективе там таились миллионы, а то и миллиарды российских рублей, но нужно было все сделать так, чтобы и комар носа не подточил. Мужчина хмыкнул. Каламбур. 10 лет приходилось исподволь подтасовывать факты, подделывать документы, терять кое-что из архивов и шаг за шагом устранять конкурентов, но оно того стоило. Наконец, тихо брякнул мобилет, и мужчина приложил его к уху. Новости он слушал с абсолютно непроницаемым выражением лица, лишь изредка подергивая усиками, словно самая настоящая крыса. «Сколько трупов? Взрыв? Мумия? А что остальные домочадцы?» Получив ответы на все интересующие его вопросы, Аркадий Иванович добавил холода в голос. «Расследование беру под личный контроль. Завтра жду на стол первичный рапорт». Мобилет отключился, а мысли Аркадия Ивановича только начинали свой разбег. Антошка, значит, поплатился за самонадеянность и стал мумией. Жалости к безвременно усохшему родственнику он не испытывал. Род у них отличался завидной многочисленностью. Одним недоумком больше, одним меньше. Еще нарожают. Вот из его смерти можно выудить немало преференций, начиная с личного контроля дела и заканчивая самой банальной военной пенсией и звездой погибшего при исполнении. И все-таки что же пошло не так, что второй группе пришлось подрывать к чертовой матери хорошо укрепленный особняк? Что им смогли противопоставить малолетний слабосилок и престарелая нянька? Опять же, придется оплатить недешевые услуги мага смерти, чтобы получить подтверждение их смерти во взрыве. Лучше один раз переплатить и удостовериться в собственных правах, чем потом горько жалеть о самонадеянности. Паук пересматривал личные дела нового потока. Инструкторы получили задание не вмешиваться в стычки между курсантами. За первые 5 дней, не считая убойной дозы физподготовки, эти, с позволения сказать, аристо, умудрились выстроить собственную иерархию, где во главе встал один из косолапых, подпевалами ему стали мелкие хищники, а все растительные и земноводные, и тем более безродные, оказались подмяты под них. Единственное, кто еще умудрялся брыкаться, оказалась вторая наследница лекарского рода подорожника. Мелкая девчушка раз за разом показывала зубы, не идя в открытую конфронтацию, но и не давая себя подмять в прямом смысле слова. А ведь репейница и лягушка вполне прекрасно себя чувствовали, перекувыркавшись чуть ли не со всем потоком. Анонимность местами открывает истинные чувства, и далеко не всегда они лицеприятны, но это уже проблема их семей. До вчерашнего вечера паук планировал сделать подорожницу собственной ученицей, тем самым оградив от приставаний местного альфа-самца, но все обернулось даже лучше. Агата, исчезнув на долгие 7 десятков лет, впервые направила в школу собственного протеже, и парень оказался ох как непрост. Его стиль боя, когда в свалке он отбивался от инструкторов и от новобранцев, не был похож ни на один из виденных ранее пауком. Что-то похожее выдавали латиноамериканские бойцы, называя это капоэйрой. Обилие крутящих движений, похожих на танцевальные па, подсечки, использование инерции движений соперника. Но самое главное – отличие – кровь. Парень практически искупался в ней. Паук насчитал не менее 10 серьезных попаданий по неизвестному и еще почти 20 прошедших вскользь. И каждый раз новенький как будто нырял в свежую кровь на брусчатке, не то восстанавливаясь, не то поддерживая свой кровавый боевой транс. Одно это давало надежду, что мальчишка и есть тот самый последний отпрыск Комариных, которого прятали последние 10 лет ото всех в надежде спасти от участившихся покушений. А это значит, что Агате удалось не просто отыскать, но еще и воспитать не абы кого, а настоящего комара по духу. Конечно, он еще не встал на крыло, но кровь... Кровь на его зов откликалась, а это самое важное на границе аномалий. Они, кадровые разведчики и последние кровники комариных, вынуждены были просто ждать, кого поставят во главе рода Комар. Все, что они смогли, это не дать умереть в школе. Хотя, положа руку на сердце, и здесь они не слишком преуспели. Запросы в Министерство обороны уходили и возвращались с отписками сродни. «Денег нет, но вы держитесь. Ваше обращение очень важно для нас, но не находится в приоритете интересов военного ведомства». И самое шедевральное, в связи с длительным отсутствием подтверждения необходимости присутствия государевых людей на заданных секретных объектах, финансирование будет прекращено. Для получения довольствия рекомендуем вернуться на действительную службу. Паук сплюнул. Они и так на действительной службе. А если в ведомстве засели крысы, то он и его ребята не собираются ему подобляться. Честь и совесть — не последний звук для комаров. Они будут стоять на границе аномалий столько, сколько потребуется.